Глава 59. Поездка в багажнике давит не столько на тело, сколько на психику. Сначала Рыков пытался контролировать направление, фиксировал повороты, представлял улицы, по которым они едут, но очень быстро утратил чувство времени и расстояния. Внешние звуки и толчки не помогали ориентироваться, а стали раздражать. Темнота и скрюченное состояние угнетали. Захотелось вырваться, вздохнуть полной грудью, вновь стать свободным человеком. Лишь спортивное прошлое, умение концентрироваться перед важным стартом помогли подавить панику. Он не пленник, а разведчик. От салона автомобиля его отделяет раздвижная шторка, которую в любой момент можно сорвать. Его цель – узнать планы соперника, разоблачить его, наказать и получить в награду любимую девушку и деньги. Джип остановился. Щелкнула открывшаяся дверца. Это уже не светофор. Щукин куда-то приехал. «Наконец-то!» – послышался знакомый женский голос. «Деньги с тобой? Все?» У Игоря заныло сердце. Неужели Алла в сговоре с его вечным конкурентом? Скрипнула обшивка сиденья. Девушка села на задний диван. Доносившиеся звуки не оставляли сомнения, что она открывает рюкзаки, проверяет пачки. А потом ее голос приобрел ласковые нотки. «Ты прелесть, Ромчик! Садись ко мне, давай выпьем за нас!» «Нам же ехать!» «Не будь занудой, глоток шампанского не помешает!» Диван промялся под мужским телом, звякнули бутылочки. «А где твои вещи?» – спросил Щукин, глотнув игристого. «К черту старье! Купим новые!» «Я тоже одежду не брал, в багажнике дрон и мои разработки. Теперь, когда есть деньги, открою фирму, создам свой бизнес. Ты не представляешь, какие перспективы у беспилотной техники!» «Мой гений!» – послышались звуки поцелуев и легкий шлепок по рукам. «Не сейчас, Ром. Допивай и поехали». Игорь сжал веки от обиды. Она выбрала этого слабака. Но Щукин выпил и замычал что-то нечленораздельное. Будто мгновенно опьянел. Хлопнула дверца. Ланская пересела за руль, подстроила под себя кресло. Заурчал двигатель, и джип тронулся. У Рыкова появилась надежда. А вдруг Алла направляется к нему? Она убедилась, что Щукин предатель, и будет справедливо, если обманутый Игорь сам накажет подлеца. Сейчас она позвонит ему, а тут сюрприз. Он в машине, потому что не дурак и контролировал ситуацию постоянно. Девушка и правда позвонила. Игорь тронул трубку с отключенным звуком. Сейчас завибрирует, и он обнаружит себя. Но мобильник молчал. Аланская с кем-то разговаривает. «Деньги у меня. Скоро буду». «Кому она звонит? Что происходит?» Невозможность понять происходящее заставили его затаиться. Он подождет и узнает все тайны. Джип Чероки съехал с ровной дороги и последнюю сотню метров протащился по замерзшим ухабам. Ланская вышла из автомобиля, не заглушив двигатель. Игорь осторожно сдвинул шторку, отгораживающую багажник от салона, и выглянул. Щукин спал, безвольно откинув голову на подголовник. В свете фар угадывался недостроенный цех радиозавода, примыкавший к киностудии. В нем обычно снимали бандитские перестрелки. Алена нервно топталась рядом с джипом и постоянно озиралась. Вот из темноты появилась другая машина. Подъехала, остановилась рядом. Из нее вышла женщина с роскошными темными волосами. Рыкову показалось, что он узнал известную актрису. «Что здесь делает Полина Черная?» Ланская поначалу тоже удивилась и воскликнула. «Ты?» Потом уважительно добавила. «Какая же ты умная!» Приехавшая актриса шагнула к джипу, и Рыков спрятался под шторкой. Брюнетка заметила спящего Щукина и насторожилась. «Ты почему не одна? О нем не беспокойся, его я усыпила. У тебя же их двое. Этот оказался более проворным, его ждет приз. А где второй ухажер? Думаю, рвет на себе волосы». Усмехнулась Алена и открыла вторую дверцу. «Деньги в двух рюкзаках, поровну. Выбирай любой, и мы в расчете». Рюкзаки лежали у ног Щукина. Брюнетка с подозрением посмотрела на спящего. «Уверена, что он не проснется?» «Убойная доза». Алена продемонстрировала пузырек с клофелином, хотя в душе у нее появились сомнения. Ту ли бутылку игристого она дала Щукину? Достаточная ли концентрация? «Сейчас проверим. Натяни ему на голову». Брюнетка взяла пузырек себе, сунув удивленной Алене в руки черный чулок. «И не задавай лишних вопросов. Некогда». Пока актриса проверяла содержимое рюкзаков, Алена натянула на голову Щукину плотный чулок. Странное задание породило тревогу. Ей показалось, что Рома просыпается. Затем она услышала, как за спиной хрустнул снег. Алена испуганно обернулась, но никого не заметила. Щукин не двигался, но плотный черный чулок не позволял увидеть его глаза. А вдруг они открылись? «Здесь тихое место», — успокоила ее брюнетка и потянула рюкзак. «Тяжелый. Помоги». Женщины перенесли рюкзак в багажник соседнего автомобиля. Брюнетка крепко обняла Ланскую, развернув ее спиной к джипу. «Прощай, больше ты меня не увидишь!» Алена удивилась не странным объятием, сковавшим ей руки, а смыслу сказанного. «Неужели талантливая женщина бросит киностудию и карьеру?» Захотелось спросить, посоветоваться. Алена приоткрыла рот, чтобы задать вопрос, но успела произнести только «А как же...» Сзади совершенно отчетливо хрустнул снег, и черный чулок смертельной петлей перехватил ее шею. Алена дернулась, пытаясь высвободиться, но тесные объятия стали крепче и удержали ее руки. Выпученные глаза девушки смотрели на преобразившуюся наводчицу. Кто-то душил Алену сзади, а женщина, требовавшая называть ее автором, испытывала тревожное удовольствие, наблюдая, как рядом с ней угасает молодая жизнь. Вместе с третьей отнятой жизнью закончится ключевой эпизод ее многоходового плана –